Моника Кристенсен. «Угольная крошка». Роман. Перевод с норвежского Анастасии Комковой. Москва. Издательство «Паулсен». 2017 год. Категория 16+. Маленькая девочка исчезает из детского сада в шахтерском поселке Лонгейр на Шпицбергене. Никогда еще дети не пропадали в этих местах, где все знают друг друга и где за границами поселка безмолвная арктическая пустыня. Это загадочное исчезновение, как спусковой крючок, порождает новые преступления, распутать которые пытается шпицбергенский инспектор полиции Кнут Фьель.